как стали выдвигать Олимпиаду на государственную премию. А он там в титрах, участвовал в съемках. Вся студия замерла. Даст ему партком характеристику или нет? Ведь там обязательно фраза «морально устойчив, в быту скромен». Не дал партком. «Да какое они имеют право?» — возмутился он и позвонил в Госкино Проценко. «Действительно, какое?» Поднажали откуда надо, вернее, откуда не надо, и характеристику дали. Мало звания, теперь и премия будет за скромность в быту, за моральную устойчивость. Правда, за границу характеристику не дают. Друг чего еще и там выкинет. Но поднажмут и дадут. После обсуждения в комитете по госпремиям наверх список пошел без его фамилии. Пошел-то он без, а вернулся с фамилией. Самотейкин не дремал. Брежнев еще правил. И честно отрабатывал высокие гонорары, которые платили ему через кассу студии. А став лауреатом, Р. потребовал снова загранку и получил характеристику, по-прежнему, мол, морально устойчив и в быту скромен, плюя на мнение студии Мосфильма и ВГИКа, и начал катать по всему миру. И тут новое сотрясение воздуха, и не только воздуха. И снова Р. притча во языцах. В ноябре 1983 года из монтажной Р. коммунисты Москвы раздались крики «Помогите, караул!». Звон разбитого стекла, вопли. Но дверь была заперта изнутри, и пришлось вызывать пожарную, чтобы ее взломать. Оттуда выскочил Р. с расцарапанным лицом, под стол забилась женщина, вся в синяках. Окно было высажено пленочной коробкой коммунистов Москвы. Не то он целился ею в девушку, не то она ею отбивалась. Она — это работница планового отдела, беременная от него. Они объяснялись с нею, закрывшись монтажной. И когда слов не хватило, пустили в ход кулаки, ногти и коробки с московскими коммунистами. Приехавшая неотложка зафиксировала синяки и побои. На следующий день пришла ее мамочка в тот же партком и создали комиссию. Эр утверждал, что от него ребенка нельзя заиметь и что у него есть справка. «Господи, да ты покажи ее, и дело с концом», — советует одна клевретка. «Я сколько раз с ним трахалась, и никаких детей не было», — вякает монтажница по прозванию Чебурашка. «А тут здрасте. Все это ее выдумки. Он не может быть отцом». «Не могу, не могу», — кукует Р. «И в кулуарах, и в дирекции, и в парткоме». Партком уже несколько лет занимается только скандально-сексуальными играми народного артиста, забросив всякое руководство нами смертными. Может он быть отцом или не может, но плановичка легла в больницу на сохранение беременности. Р тоже, но на сохранение партбилета, как заметил кто-то. А еще он пустил слух, а его подхватили его друзья, что эта девица приезжала на работу на дипломатической машине и что она специально была подослана сорвать такую важную картину, которая готовилась к открытию городской партийной конференции. Таким образом, интриги международного империализма докатились в конце концов и до Лихого переулка, дом 6. И Эр грозно заявил, что подаст на нее в суд. Студия перестала работать и только обсуждала этот роман с мордобоем. Пока суд доделал, в суд подала она, вся в синяках и избитая.